Гений и богиня. Апрель-июнь 47-го года до нашей эры. А сейчас? Пусть будет блестящая жизнь, такая же, как до войны. Золотые оргии, участники которых не помнят ни о мертвецах, ни о пепле. Надо все начать заново, ничего не меняя, показать себя, как делали все Птолемеи, показать его. Она велела достать всю драгоценную посуду, которая уцелела, устраивала роскошные пиршества, хотя Цезарь ел совсем мало, а пил еще меньше. Он никогда не пьянел, но, как ни странно, поддерживал эту игру. Поговаривали, будто в какие-то моменты ей даже удавалось увлечь его, втянуть в этот феноменальный парад. Иногда его, человека, который никогда не украшал свои волосы ничем, кроме лаврового венка, видели входящим в пиршественную залу с цветочной гирляндой на голове. В точности такой, какую носили флейтист, пузырь, другие цари Египта со времен завоевания этой страны Птолемеями. Такой, какой любили украшать себя все греки, когда чествовали своего Диониса, неизменного покровителя неподражаемого города. Кстати, хотя в утро катастрофы опечаленные горожане кричали, что бог-освободитель покинул Александрию, их отчаяние продлилось недолго. Великодушие, которое проявил Цезарь, быстро убедило их в том, что Дионис продолжает их защищать и никогда не оставит. Уже на следующий день все были уверены, их поражение — всего лишь краткий эпизод в истории города. Кто знает, чего бог добивается и чего хочет. Наверное, всегда одного и того же — возрождение славы Александра. Может быть, он сделает инструментом своей воли эту царицу? Почему бы и нет? А если так, зачем им упорствовать в своей ненависти? В конце концов, Клеопатра победила, проявила такую стойкость, такую неколебимую целеустремленность. И потом она тоже почитает этого бога, бога ее отца, и никогда от него не отрекалась, совсем напротив, всегда, как и флейтист, верила в округлость мира, в могущество того, кто придет издалека. Царица не приминула воспользоваться этими новыми настроениями и уже через несколько дней после своей победы отдала приказ о восстановлении флота. Гавани и верфи наполнились шумом кораблестроительных работ. Вскоре, в разгар весны, откроется морская навигация, и тогда торговые суда вновь начнут огибать Фаросский маяк. У городских ворот, привлеченные неотразимым обаянием веселого бога, появились первые караваны, а вслед за ними коммерсанты, разносчики, мелкие торговцы, продающие все и ничего. Короче говоря, жизнь вошла в привычную колею. Беззаботная и стойкая в своей беззаботности, такая же или почти такая, какой была всегда. И разве это случилось не благодаря ему, Дионису Бесстрашному, владыке дальних дорог? С Римом или без Рима? Но мир продолжал крутиться на греческий манер, и греческий язык звучал повсюду, от Гадеса до Вавилона, от Массилии до устья Инда. А как же иначе? И потом, разве не по-гречески сам Цезарь нашептывал на ушко Клеопатре свои восхитительно непристойные признания в любви? Тогда о чем беспокоиться? Почему бы не верить судьбу Египта ей, этой энергичной маленькой царице, которая так искусно окрутила римлянина? И главное, зачем теперь лишать себя удовольствия столь любимых великим волосатиком, театра, маскарадных шествий, плясок под звуки флейты в кабаках Канопа с портовыми проститутками, которые тоже нынче кажутся более веселыми, чем всегда, еще бы, после 6 месяцев войны. А на следующий день, когда все проспятся и уберут грязь, как приятно будет, словно в былые дни, заняться своей маленькой торговлей. Тем более, что теперь у них есть новый партнер. Римляне. Когда слухи из дворца стали расползаться по городу, и там тоже узнали, что царица пирует с Цезарем, увенчанным, как и она, венком из цветов, александрийцы, несмотря на недавнее поражение, вновь обрели весь свой былой апломб. На полуразрушенных улицах с новой силой вспыхнула надежда, потому что все понимали, гирлянды из роз на плешивом черепе победителя — не просто банальное выражение вежливости, чисто формальная уступка обычаям страны. Нет, будьте покойны. После того, как он лизался с царицей 6 месяцев подряд, этот римлянин плевать хотел на приличие. Все дело в том, что он лучше, чем кто-либо иной, знает силу символов и никогда не прибегает к ним по недомыслию. Эта цветочная гирлянда на его сияющем кумполе есть тщательно продуманный знак, декларация намерений, целая программа. Программа, обращенная не только к Александрии, но и к Риму, и ко всему миру. Он, Цезарь, есть никто иной, как новый Дионис, бог-завоеватель, подобие Александра. Вот что он хотел показать этой своей короной. А привлекает Цезаря в легенде о великом волосатике не столько карнавал или театр, сколько идея похода в Индию. Вот каков истинный смысл этой цветочной гирлянды. Император утверждает, что, подобно Дионису и Александру, обладает властью открывать пути в неизведанные земли, исследовать тайны округлости мира, примерять противоположности латинян и греков, Рим и Александрию. Он — Цезарь, который первым пересек океан Британии и достиг самой западной оконечности Запада, теперь дойдет до самой восточной оконечности Востока. И как раз сейчас, когда он покорил Александрию и обрюхатил последнюю наследницу фараонов, он приступает к осуществлению своей мечты. Момент великого свершения, наконец, настал. И вот всего лишь благодаря тому, что он показался в этой цветочной короне, Цезарь выиграл очередной тур игры, стал первым из претендентов на наследие Александра, которого жители Золотого города не подвергли осмеянию. Несмотря на то, что он продолжал нежиться в постели их царицы и в ближайшее время, так, по крайней мере, казалось, не собирался эту постель покидать, горожане его уважали. И не только потому, что он их победил, а главное потому, что Клеопатра в том феноменальном спектакле, который она разыгрывала после окончания войны, каждым своим действием и жестом показывала — это она, женщина-фараон, и никто другой, подарила римлянину мечту основателя города. И без нее ни один смертный, будь то даже Цезарь, не мог бы претендовать на возрождение этой мечты. Тем не менее, она вовсе не собиралась отводить императору какую-то иную роль, нежели роль любовника. Удовлетворилась тем, что приказала воздвигнуть на берегу моря монумент в его честь. Действительно великолепный монумент, смесь греческой архитектуры и колоннад фараоновского Египта. Такой стиль был характерен для многих дворцов Александрии. А второго из маленьких Птолемеев, он был последним уцелевшим змеенышем, 12 лет от роду и еще ничего не понимал ни в своей семейной истории, ни в событиях недавней войны, ни тем более в особенностях Рима и Александрии, поспешил сделать своим супругом, с соблюдением всех необходимых процедур, хотя сам брак оставался чисто формальным. И в честь этого события даже дала ему второе имя — любящий сестру. Иными словами, пожизненная марионетка, обязана исполнять все ее желания. Полное ничтожество. И уж на сей раз она приняла необходимые меры предосторожности. Регенский совет состоял из совершенно бесхарактерных, во всем ей покорных людей. А впрочем, кто бы осмелился хотя бы подумать о том, чтобы выступить пусть даже с самомалейшей критикой против этой маленькой царицы, которая уже доказала, что способна быть столь же жестокой, сколь веселой, и которая теперь показывалась на людях не иначе, как вместе с Цезарем. А может, этот Цезарь показывался не иначе, как вместе с ней, потому что никогда не возникало такого впечатления, будто она в чем-то уступает ему, совсем напротив. Когда они были вместе, то напоминали парные статуи или богов-супругов, которые посетили эту землю, землю, где люди лучше, чем в какой-либо иной части мира, знают толк в подобных вещах. И самое удивительное, что римлянин, казалось, получал от этого бесконечное удовольствие, радовался этой возможности тактично продемонстрировать свое всемогущество. Во всем его облике суховатого и уставшего от битвы человека появилась какая-то новая легкость. Да и царица как бы уже не ступала ногами по земле, в ней ощущалась та же, что и в нем грация, особая, неподражаемая. Они оба витали в облаках. Было очевидно, что эти любящие друг друга люди имеют общую мечту. Они станут, если уже не стали, людьми-богами. Он — Дионисом, она — Афродитой, или Марсом и Венерой, или Осирисом и Исидой. Ибо все были уверены, что она родит сына, маленького Хора, младенца Эроса. Когда родится ребенок, они повторят историю Александра и Роксаны, отца этой азиатской царевны. Белокурый завоеватель победил, а потом женился на ней, женился ради смешения рас, без которого, как он объяснял своим солдатам, заставляя их тоже вступать в браки с местными женщинами, его империя не сможет долго существовать. Маленький Александр родился после той экзотической коллективной свадьбы, и если бы не ожесточенная борьба за власть, которая разгорелась после преждевременной смерти македонца, юный метис, возможно, осуществил бы мечту своего отца и основал династию, которая до сих пор правила бы всем кругом обитаемых земель. Однако им, двоим, царице и императору, возможно, удастся дойти до конца истории, и если случай им улыбнется, замкнуть ее, как пояс с пряжкой легенды. Ведь они уже снискали милость владычицы судьбы, благословение Тюхе, Исиды, Фортуны. Доказательство тому — их победа и ребенок, который должен родиться, сын. Легче заставить отступить армию, чем остановить мечту, которая уже двинулась в путь. Есть такая пословица у кочевников в пустыне. Прошел месяц с тех пор, как пала Александрия, а Цезарь все не мог решиться ее покинуть. Правда, осада сильно его измотала. С некоторых пор с ним стали случаться короткие обмороки. С помощью бог весть каких уловок он выдавал их за приступы эпилепсии. Александр, как говорят, страдал этой высокой болезнью, и, по общему мнению, к которому присоединялись и врачи, она была знаком божественного избранничества. На самом деле тело императора просто уже не выдерживало того безумного ритма, которому годами должно было подчиняться. Цезарь, как любой человек, нуждался в отдыхе. Он всегда увлекался географией. Он знал, что Александрия — это не Египет, но греческий город, возведенный на его северных рубежах. И с самого начала осады страстно желал увидеть саму страну. Наконец, как большинство образованных людей того времени, он был весьма заинтригован двумя тайнами, которые ни один ученый не мог раскрыть — тайной местонахождения истоков Нила и тайной механизма его половодья. Намекнула ли ему царица, полусловом, полуулыбкой, как умела она одна, что знает и эти, и все другие тайны Египта, о которых Цезарь, еще будучи подростком, узнал и сразу же был поражен и очарован ими, из сочинения Геродота? Она ли вызвала в его сознании образ этого волшебного путешествия, решившись, на которое он, как в рассказах о походах Александра, будет переходить от одного восторженного удивления к другому и так до самого юга, поднимаясь вверх по реке, неспешно перебирающий четки своих чудес? Но если идея путешествия по Нилу и была предложена Клеопатрой, очевидно, что царице не пришлось, отстаивая ее, прибегать к сокровищам своего красноречия или лукавства. Цезарь с радостью ухватился за такую возможность. А между тем ему бы следовало немедленно ехать в Рим. Ибо новости оттуда были плохими, более того, крайне тревожными. Несмотря на все празднества и цирковые представления, которые предлагались народу от имени и за деньги Цезаря, Антоний, которого император оставил присматривать за делами, не мог больше сдерживать плебс. Начались грабежи, пожары, город впадал в состояние хаоса, и пришлось дать толпе урок. Смутьяна, в конце концов, схватили. Суд вынес приговор, согласно которому они должны были покончить жизнь самоубийством, бросившись вниз с Торпейской скалы. Но искры насилия и ненависти еще продолжали тлеть. Один за другим из тени выступали всякого рода авантюристы и проходимцы. В их ядовитых речах, направленных против Цезаря, все чаще мелькало имя Клеопатры. Между тем страх до такой степени овладел всеми, что даже атлет Антоний не выходил из дома, иначе как в сопровождении отряда преторианцев, и куда бы ни направлялся, пусть даже в священные стены Сената, не выпускал из руки меч и не расставался со щитом. В Александрии же царил мир, цвела весна. Через несколько дней море, официально закрытое для судоходства с конца октября, будет торжественно открыто для навигации. У Цезаря больше не было никакого предлога, чтобы задерживаться в Египте. Если сейчас он не воспользуется случаем и не отбудет в Рим, слухи о том, что царица держит его под каблуком, подтвердятся и удвоят число его недоброжелателей. Тем более, что сын Помпея решил отмстить за отца и вновь разжег пламя гражданской войны. Итак, буквально все обстоятельства побуждали Цезаря вернуться в Рим. Призывы Антония, положение в Сенате, настроение его солдат, соображение осторожности, насущной необходимости, здравого смысла и даже наличие попутного ветра. Но он остался в Египте. Это, как всегда, была игра, вызов, желание посмотреть, до какого предела можно дразнить судьбу. И еще, как обычно, холодная уверенность в том, что иногда самое разумное — показать себя совершенно неразумным. Дерзость, но не слепая. И это высшее умение брать от жизни все, что можно взять в данный момент, но в то же время строить планы на необозримое будущее. И в самом деле, в сравнении с тем будущим выигрышем, о котором он мог думать, совершая свою прогулку по Нилу, в сравнении с сокровищами Египта, которые так пригодятся ему, когда он отправится в поход против парфян, а потом в Индию, что значила одна весна, проведенная вдали от римских дел? Антонию придется туго, это точно. Но, с другой стороны, ему вообще свойственно по возможности отлынивать от работы. Такому человеку никогда нельзя оставлять свободы выбора между делами и удовольствиями. Сейчас ему предстоит разбираться со всеми затруднениями, но и прекрасно, что он оказался на месте событий. По крайней мере, в ближайшее время не будет прожигать ночи в оргиях. И, кстати, он уже неоднократно доказывал, что наиболее эффективно действует именно тогда, когда сталкивается с отчаянными ситуациями. Что касается Египта, то Цезарь держал его под контролем. В битве на Ниле армия наемников, то есть единственная сила, способная осуществить государственный переворот, была уничтожена. Римские легионы стояли в городе. Часть из них он оставит в Александрии, но в любом случае, учитывая беременность царицы, Египет у него в руках. Да и какой римлянин посмеет хотя бы подумать о том, чтобы лишить его, Цезаря, власти, теперь, когда он наложил руку на житницу всего Средиземноморья? Так вот и получилось, что Клеопатра сумела ненадолго задержать этого вечно спешащего человека. Не благодаря своему очарованию, даже не благодаря ребенку, круглившему ее живот под кисейными одеждами, а просто потому, что Цезарь, прежде чем завершить завоевание мира и добиться, наконец, того, чтобы границы его империи совпали с прибрежной полосой окружающего землю океана, нуждался в передышке, в том, чтобы спокойно поразмышлять, помечтать. И Клеопатра могла помочь ему в этом, показав Египет. Они, несомненно, отправились в путь после карнавала, великого праздника открытия навигации, который справлялся ежегодно 5 марта. Трудно представить, чтобы царица решилась пренебречь таким событием. Это было одно из величайших торжеств в честь Исиды, одна из самых роскошных церемоний во всем Средиземноморье, которая, как считалось, не только укрепляла могущество богини и умножала богатство Египта, но и упрочивала торговую гегемонию золотого города. После войны, опустошившей Александрийский порт, этот праздник более чем какой-либо иной символизировал силу обновления. И поскольку беременность Клеопатры стала уже очевидной, все побуждало царицу к тому, чтобы принять участие в качестве новой Исиды во всем ее величии в процессии во славу владычицы жизни. Следовательно, вместе с Цезарем или без него, она должна была возглавить этот дивный карнавал, во время которого, по аналогии с превращающимися одно в другое временами года, юноши переодевались матронами, девушки — гладиаторами, ослам привязывали птичьи крылья, а обезьян наряжали как вестников богов. Длинное шествие под шум трещоток двигалось вперед, пока не появлялось изображение божества, которое несли на священных носилках с ручками в виде кобры, той самой змеи-защитницы, чьи фигурки украшали корону царицы и фасады многих александрийских домов. И только после того, как верховный жрец, произнеся особо действенные молитвы, благословил корабли, надписал на их парусах магические формулы и расставил на палубах приношения богам, состоявшие из молока, фруктов и благовоний, а потом, повернувшись на все четыре стороны света, торжественно объявил, что море открыто для навигации до следующей зимы. Царица могла, наконец, взойти на свое собственное судно и отплыть вместе с Цезарем. Корабль ждал их не на море, а на Ниле. И здесь история сливается с чистейшей романтикой, так что пересказывать ее, опуская романтические подробности, становится невозможно по одной простой причине. Лагиды всегда смешивали искусство политической власти с искусством постановки самых что ни на есть театральных мизансцен. Для своих поездок по Нилу, которые были чисто политическими акциями, поскольку речь шла о том, чтобы показать народу в образе Исиды Осириса, то есть продемонстрировать свое всемогущество как людей богов, они соорудили из лучшей кипарисовой и кедровой древесины, доставленной с Кипра и Ливана, прекрасно сбалансированный корабль длиной в 90 и шириной в 40 метров, украшение их флота, и прозвали это судно Толомегой, гигантской супружеской спальней, имея в виду его огромную роскошную каюту. На время Александрийской войны это драгоценное судно, наверное, предусмотрительно спрятали в каком-нибудь укромном месте, потому что, когда Клеопатра предложила его Цезарю, оно сохраняло все свое былое великолепие. И в тот миг, когда весла начали размеренно погружаться в воду, и роскошная Толомега заскользила меж Нильских берегов, сопровождаемая 400 судов, на которых разместились придворные и римские легионеры, Цезарь, несомненно, подумал, что достиг не только пределов пространства, но и пределов времени. Теперь наступил черед триумфа Клеопатры. Другим царицам, жившим прежде нее, порой удавалось поймать в сети безумцев войны, остановить на какое-то время маньяков власти. Но в этот миг она превзошла их всех. Сейчас она увозила своего гения в путешествие, которое напоминало восхождение к вечности. А между тем тот, кому она подарила это дивное приключение, был одним из первых людей на Земле, которые поняли, что в нашем мире все меняется, что время не кусает себя за хвост, а формирует себя, конструирует себя посредством меча, законов, выборов, декретов, амбиций. Короче говоря, что существует сила по имени история, которая зависит от людей, а не от богов. И этого Цезаря, который был в подлинном смысле Homo historicus, этого политического гения, на много веков опередившего свою эпоху, Клеопатра в мгновение ока перенесла в безвременье. После душного и тесного пространства осажденного дворца ему хотелось простора, нескончаемой протяженности Нильской долины и пустыни. И вот когда он зашел на этот корабль, так похожий на священную барку богов, перед ним открылось неподвижное время пирамид, храмов, сфинксов, обелисков. Сей географический горизонт не только каждый миг давал новую пищу для его ума и воображения, но и стал для него образом той самой нерушимой вечности, которую он хотел сделать фундаментом своей будущей империи. Двое влюбленных еще никогда не переживали таких чарующих моментов, как сейчас, когда они, никуда не торопясь, медленно перебирают нескончаемые четки сокровищ Египта. Гробницы, храмы у кромки воды, священные росписи, таинственные письмена, разделенные крошечными бусинками лотосов и крокодилов. О том отрезке пути, что предшествовал их прибытию в Фивы, никаких сведений у нас нет. Как будто время и впрямь растворилось в речном потоке. Но там, в древней столице фараонов, история внезапно настигла Цезаря и Клеопатру. Царица встретила жрецов, которые в памятные месяцы изгнания предоставили ей убежище и должна была их успокоить, убедить в том, что римлянин не представляет угрозы для традиционного порядка вещей, что он не претендует на верховную власть, а, напротив, попытается им помочь после страшных лет засухи, опустошавшей долину. Но все оказалось просто. Факт беременности царицы, она была уже на 6-м месяце, жрецы восприняли как благоприятный знак, а комедия, которую Цезарь разыграл в самом начале войны, когда заявил о том, что возвращает Кипр Египту, показалась им достаточной гарантией того, что римлянин будет уважать независимость страны и не нарушит мир. Может быть, именно во время этой поездки Клеопатра договорилась со жрецами Гермонтиса о том, что ее сын, если Исида в своем милосердии позволит ей родить мальчика, будет признан сыном бога Амона, воплотившегося в земного отца-ребенка, Цезаря. Великий дипломат наверняка не остался безучастным к этим переговорам. Прибыв в Фивы, он немедленно принес жертву богу, который, как считали египтяне, уже обитал в его теле. И на этот раз Цезарь опять, так сказать, шел след в след по стопам Александра, ибо и македонец, завоевав Египет, получил благословение Амона, обратившись к оракулу этого бога, который находился в оазисе Сива в глубине Ливийской пустыни, он узнал, что станет владыкой мира. Сам ли император подстроил упомянутый эпизод? Имел ли он на руках крапленые карты? Это маловероятно. Хотя он жил в религиозную эпоху, Цезарь больше верил в самого себя, чем в богов. Однако похоже на то, что во время поездки по Нилу Цезарь окончательно пришел к выводу о невозможности создать стабильную империю, не опираясь на персональный и династический миф. Эту идею он защищал с 20-летнего возраста, когда в речи на похоронах своей тетки Юлии впервые заявил о божественном происхождении своей семьи. И что именно в Египте, сталкиваясь с богами, которых почитали и греки, и римляне, он понял, необходимо как можно скорее заложить основы универсальной религии. Новые боги, такие как Дионис Осирис, Сарапис Зевс Асклепий и Сида Афродита, должны выражать достаточно общие принципы, иначе они не смогут обеспечить единство мозаичной империи, которая образуется в результате завоеваний и будет состоять из очень разных земель, населенных лишенными корней народами, этого универсума, не имеющего надежных ориентиров, подверженного всяческим волнениям, крайне неустойчивого. Итак, пока они поднимались вверх по течению, мечта Цезаря обретала форму, округляясь по мере того, хочется мне сказать, как округлялся живот царицы. Наконец Цезарь и Клеопатра достигли Асуана. Приблизившись к порогам, они оставили корабль и направились, наверное, их несли на носилках, к храму Исиды на острове Филе, некогда столь любимому флейтистам. На этом острове, среди хаоса скал и весело журчащих прозрачных потоков, скрываются пещеры, в которых, согласно легенде, в тайне готовится великое ежегодное действо половодья. Храм Исиды расположен в непосредственной близости от пещер. На его стенах можно увидеть силуэты и профили флейтиста, изображенного в тех же позах и тех же одеяниях, что и древние фараоны. Цезарь и Клеопатра принесли там жертвы, а потом тронулись в обратный путь под предлогом, что солдаты императора устали и требуют возвращения в Рим. Описание этого момента в хрониках их путешествия приводит на память рассказы об эпопее Александра. Оно кажется слабым оттиском того эпизода, когда, достигнув рубежей Индии и будучи уже так близко от конечной цели похода, солдаты македонского завоевателя, изможденные и охваченные страхом перед чужой для них страной, заставили своего главнокомандующего повернуть назад. На самом деле причины, побудившие к возвращению Цезаря и Клеопатры, наверняка были куда более прозаическими. Если медовый месяц влюбленных закончился у острова Филе, значит они, всегда все просчитывавшие наперед, договорились об этом заранее, скорее всего, еще в Александрии. Царица была уже на 7-м месяце. Чем дальше они продвигались к югу, тем более нестерпимой становилась жара. Конечно, женщины той эпохи, будь то царицы или простолюдинки, не боялись рожать, где придется. Но Клеопатра почти всю жизнь провела на севере, и поскольку уже приближалось лето, наверное, хотела к моменту родов оказаться в относительной прохладе своего стоящего на берегу моря дворца, тем более что там она в любой момент могла обратиться к лучшим в мире врачам. Что касается Цезаря, то он уже обдумал то, что хотел, и насытил свое воображение. Полностью удовлетворить его любопытство могла только исследовательская экспедиция. Чтобы осуществить ее, пришлось бы перетаскивать суда по суше в обход порогов на расстоянии как минимум 20 километров. Судя по режиму реки, истоки Нила находились гораздо выше по течению. Легенда о гротах острова Филе, сколь бы поэтичной она ни была, не раскрывала тайну половодья. Что ж, он отложил поиски рационального объяснения этой географической загадки на будущее и, отбросив эмоции, решил: пора возвращаться в Александрию. Мы не знаем, когда и как происходило последнее прощание влюбленных. Известно лишь, что Цезарь Уехал примерно за месяц до родов. Уехал неожиданно из-за мятежа, который разгорелся на берегах Босфора. Ничто не указывает на то, что Клеопатра при расставании плакала, гневалась на него или испытывала острую душевную боль. Потому что, как говорили египтяне, эти двое познали земное счастье, выпадающее на долю тех, кто находится во власти богов. Цезарь, царица всегда это знала, не принадлежал к числу мужчин, которых можно удержать, но и сама она не была из тех женщин, которыми владеют как собственностью. Поэтому очень может быть, что они расстались так же, как встретились, как равные, как наиболее искушенные среди политиков, какими они оба были. Он, оставляя свою любовницу на троне Египта и свои легионы при ней, чтобы ее охранять, был гораздо больше уверен, что эта страна останется под его контролем, чем если бы доверил управление ею наместнику, который наверняка предал бы его при первой возможности. А Клеопатра, в свою очередь, была уверена, что независимо от того, станет ли она матерью его сына, однажды снова увидит своего возлюбленного и союзника, потому что он не сможет осуществить свои амбициозные планы без сокровищ ее страны. Значит, когда они расставались, их сообщничество должно было остаться таким же, каким было всегда. Оба с одинаковой веселой иронией подыгрывали друг другу, и оба верили в свою звезду. Роды у царицы начались через несколько недель после отъезда Цезаря, в момент летнего солнцестояния, что соответствовало ее расчетам. Она, как и надеялась, произвела на свет мальчика. Без сомнения, радость ее была совершенной. В чем могла бы она упрекнуть судьбу? Женщины Египта не нуждались в присутствии отца ребенка, чтобы дать этому ребенку имя. Согласно местным обычаям, имя выбирали именно они. Клеопатра назвала новорожденного Птолемеем. Это имя носили почти все мужские представители династии. Но она дала ему и второе имя — Цезарь. Таким образом, дав понять всем и каждому, кто является отцом ее сына. И заодно подчеркнув, что с рождением этого ребенка Египет приобрел покровительство владыки мира. Уже само это имя объединило греков и римлян, которые еще накануне были врагами. Оно, как и цветочная корона на голове императора, напоминало о старом обещании Диониса, великого умиротворителя, сочетающего противоположности. Александрийцы без труда это поняли и, верные своему обычаю, сразу же придумали прозвище для ребенка, которое на сей раз оказалось одновременно и нежным, и насмешливым. Оно, что, конечно, не случайно, было наполовину греческим, наполовину латинским. Цезарион, маленький Цезарь. Неизвестно, где и когда Цезарь узнал о рождении своего сына. Возможно, это произошло на побережье Черного моря, где он в то время воевал. К императору вернулись его прежняя бодрость и уверенность в себе. В свои 54 года он вновь был способен сражаться, как молодой человек. Скорее всего, Клеопатра получила от него известие раньше, чем он от нее, и прочитала ту лапидарную фразу из 6 слогов, которую по завершении молниеносной кампании Цезарь бросил в лицо миру как девиз, выражающий его новые безграничные амбиции «Вени, види, вици». Насмешливая царица, наверное, рассмеялась, когда ей перевели этот афоризм. Пришел, увидел, победил. Полководец не мог бы сказать такого об Александрийской войне. И если Клеопатра не сумела его завоевать, он, Цезарь, победить ее тоже не смог.